Глава 8. В 9 часов вечера Рене звонил у дверей доктора. Последний побежал открывать сам. «Ну что?» — с нетерпением спросил он. «Я надеюсь, что завтра мы узнаем, где Берта», — ответил Рене. Этьен вскрикнул от радости и увлек Рене за собою в кабинет. Механик рассказал ему все и показал счет дровяного торговца. «Почему не отправиться в Монтрель сейчас же?» — заметил доктор. «Потому что мы приехали бы слишком поздно. В деревнях ложатся спать рано, и люди, которых пробуждают от первого сна, чтобы начать расспрашивать, отвечают очень неохотно. Мы отправимся в путь завтра рано утром». Этьен понял, что механик прав, и не стал настаивать. «Вы получили, наконец, какое-нибудь известие о Жанне Жиди?» — спросил доктор после некоторого молчания. «Нет», — ответил Рене. «Но я не теряю надежды. Поступайте и вы так же. Когда мы найдем Берту, мы найдем и Жанну Жиди, и тогда закончим наше дело». При этих словах у доктора невольно вертелся на языке вопрос, но он вспомнил, что обещал Рене и Берте не стараться проникать в их тайну. «Теперь, — продолжал Рене, — я прощусь с вами до завтра. Для чего же вам уезжать, если придется возвращаться опять завтра рано утром? Для вас приготовят постель, и вы переночуете у меня». Механик охотно принял предложение доктора. Затем новые друзья поговорили еще некоторое время о Берте и о своих надеждах. И, наконец, расстались, чтобы снова сойтись утром. Возвратимся на несколько часов назад в кабинет начальника полиции, который вызвал к себе комиссара по приему заявлений и начал разговор такими словами. «Простите меня, что я вас беспокою, но мне надо с вами поговорить. Я к вашим услугам. Что прикажете? Я хочу расспросить вас про дело Лорио. Про дело фиакра номер 13? Да. Оно не только не подвигается, но тайна, которая окружает его и которая, по всей вероятности, должна скрывать преступление более серьезное, чем это воровство, кажется, увеличивается с каждым днем. Разве вы не получаете донесения агентов, которым поручено вести следствие? Эти донесения очень незначительны. И розыски инспектора также не лучше. Инспектор, кажется, ТФР? Да. Он всегда казался мне человеком умным и усердным, но я начинаю думать, что он пренебрегает своими обязанностями. Мне кажется, что вы приказали следить за ним и за его помощниками одному из тайных агентов. Кого именно вы избрали для этого дела? Плантада. Он ловкий сыщик. Что же, он подтвердил ваши подозрения? Да и нет. Он не выразил ничего положительного, но некоторые слова из его последнего донесения заставляют меня предположить, что он мог бы сказать многое, если бы его расспросили. Так расспросите его в таком случае. Я так и думаю сделать. Я послал за ним, и он должен прийти. Но я не скрою, что от него нелегко будет добиться истины. Почему же? Плантад знает, что ТФР до сих пор считался одним из важнейших агентов. Он знает, что он пользовался большим расположением и может предполагать, что это продолжается. По этим причинам и еще по другим он не решится выразиться прямо, боясь приобрести себе смертельного и опасного врага. Это мое личное мнение. И оно не может измениться. ТФР был ловок, но теперь он выдохся. Дело Дюбье и Термонда, так хорошо им начатое, закончилось поражением. ТФР дал обмануть себя, как дурак. Он же был причиной того, что суд сделал нам выговор по поводу дела Рене Мулена, в котором гора родила мышь. Теперь он, кажется, сам не знает, что делает, до такой степени незначительно его следствие. Или ему надоело заниматься, тогда пусть подаст в отставку. Или у него нет больше чутья, в таком случае мы дадим ему более простые задания. Вы говорили с ним? Нет еще. Прежде чем объясниться, я ожидаю объяснений от Плантада и хотел, чтобы вы присутствовали при моем с ним разговоре. В эту минуту в комнату вошел лакей и передал начальнику полиции визитную карточку. Он взглянул на нее и сказал: «Видите этого господина?» «Это он?» — тихо спросил комиссар. «Да». Лакей ввел посетителя. Это был человек лет 50, маленький, худой, лысый, с красными мигающими глазами. Человеческое лицо может иногда походить на морду животного. Лицо вошедшего удивительно напоминало морду хорька. Костюм его не отличался ничем особенным. «Здравствуйте, господин Плантад», — сказал начальник полиции жестом руки, отвечая на его почтительный поклон. «Вы оказали мне честь, написав мне», — начал тайный агент. «И вы аккуратно явились», — перебил начальник полиции. «Садитесь, мне надо задать вам несколько вопросов». Плантад сел скорее из повиновения, но предпочел бы стоять в присутствии своего начальника. Разговор начался таким образом. «Я поручил вам, Плантад, тщательное наблюдение за агентами и инспектором, занимающимися делом фиакра номер 13». «Да, и я стараюсь исполнить по возможности лучше данное мне поручение». «Я хочу поговорить с вами по поводу ваших донесений. Разве они противоречат донесениям агентов?» «Нет. Вы были всюду, где были агенты. Видимо, что вы постоянно следили за ними. Но мне нужно получить от вас объяснение по поводу некоторых неясностей». Плантад прикусил губы. Он инстинктивно чувствовал, что разговор зайдет о Тефере, и решил быть настороже, не зная, продолжает ли тот пользоваться милостью или нет. «О каких неясностях вы говорите?» — спросил он. «Я говорю относительно инспектора Тефера. Если я сказал о нем что-нибудь, то совершенно невольно. Я записывал свои замечания с точностью и беспристрастием». «Я вполне вам верю. Но это не мешает вашим донесениям не выражать всего и быть полными намеков. Вы приводите факты, но вы не выражаете ваших мнений. Почему не сказать прямо того, что бросается в глаза? Что Тефер не очень исполнительный и становится более чем ничтожным слугой. По всей вероятности, виной этому утомление, так как он много работал. Но какое бы уважение не внушал он мне, я не колеблюсь, расстанусь с ним, когда мне будет доказана его неспособность». Плантад был честолюбив. Кроме того, он в высшей степени обладал гением полицейского. Его положение тайного агента не нравилось ему. Его привлекала деятельность, трудности, решение загадок. Он уже давно завидовал Теферу и мечтал получить его место. Последние слова начальника полиции заставили его принять решение, перед которым он отступал до сих пор. Он решил оставить всякую осторожность и нанести смелый удар, так как представлялся случай уничтожить врага. «Я должен подчиняться», — сказал он, — «и буду говорить прямо, если вы прикажете». «Да, вы правы. Тефер действует с преступной небрежностью. Зная, что ему вполне доверяют, он злоупотребляет этим». «К чему так беспокоиться?» — говорит он себе. «Жалования аккуратно платятся каждый месяц. Не все ли равно, если то или иное следствие не приведет ни к чему? Мне заплатят не меньше, а неудачу, конечно, не припишут моей неспособности». «Но», — вмешался комиссар, — «если Тефер рассуждает таким образом, то он не должен занимать своего положения». «Я никого не осуждаю, сударь. Я только констатирую факты», — возразил Плантад. «Дайте мне доказательства неспособности или нежелания инспектора, о котором идет речь», — ответил начальник полиции. «И я, не колеблясь, приму против него строгие меры». «Я следил за ним шаг за шагом по поводу его следствия о фиакре номер 13 и утверждаю, что все его розыски не могли ни к чему привести. Если бы он исполнял свой долг, он уже знал бы, кто воры». «Объясните». Тефер бросался в разные стороны, задавал разные вопросы различным людям и в различных местностях, но, очевидно, спрашивал только для формы, без малейшего желания узнать что-либо. Не правда ли, было безумием спрашивать, не видел ли кто-нибудь фиакр номер 13, когда известно, что воры заклеили номер? Нет сомнения, что он не должен был действовать таким образом в тайном деле, которое, по моему мнению, скрывает не только воровство, но и другое преступление, до сих пор еще неизвестное. Услышав слово «неизвестное преступление», начальник полиции и комиссар переглянулись, и их внимание увеличилось. «Каким образом действовал ТФР в начале следствия?» — продолжал Плантат. «С неестественной наивностью. Он, который прежде интересовался малейшими подробностями, зная, что все имеет значение, он даже не потрудился составить план, а между тем это дело было так легко проследить». «Так легко проследить?» — повторил начальник полиции. «Да», — с сожалением ответил Плантат, — «надо было только хорошенько подумать. Надо было только спросить себя, для чего могли брать этот фиакр? Конечно, не для того, чтобы украсть пальто и 500 франков, о присутствии которых в фиакре никто не знал. Очевидно, что экипаж был нужен для похищения женщины. Куда отвезли эту женщину? Эту жертву, которую ждало насилие или смерть? Но почему вы думаете, что эта женщина не свободно следовала за своими спутниками?» — перебил комиссар. «Это очевидно», — закричал агент. «Только похищением можно объяснить кражу экипажа и предосторожности, принятые, чтобы скрыть номер». «Да, это правда». «Вот что должен был бы сказать себе ТФР», — продолжал Плантат. «Конечно. Но вы сказали себе это, а тем не менее, и вы все-таки не можете решить загадки, куда отвезли эту женщину». «Я, конечно, мог бы ответить, если бы получил приказание действовать как ТФР и его агенты». «Что же бы вы сделали?» «Я предвидел бы, что результатом похищения непременно будет какой-нибудь из ряда вон выходящий случай. И стал бы отыскивать этот случай во всем Париже и его окрестностях. Я потребовал бы ежедневных донесений всех комиссаров округов относительно различных случаев, происшедших у них, и жалоб, заявленных в их бюро. Я рассмотрел бы глинистые дороги, по которым проехал фиакр. Я снял бы отпечаток колес и подков лошади, чтобы иметь возможность сравнить их. И все эти розыски, несомненно, доказали бы мне, что фиакр номер 13 выезжал на холм патронного завода по дороге через деревню Баньоле и спустился к Монтрейлю по другой стороне холма, остановившись на некоторое время перед уединенным домом, который час спустя должен был сгореть. Я был бы почти убежден, что женщина или молодая девушка, похищенная в фиакре, погибла в этом пожаре, сделанном специально. Начальник полиции и комиссар с изумлением слушали Плантада. Оба они удивлялись ловкости и остроумным выводам этого мелкого агента. «Вы узнали все это?» — воскликнул начальник. «Да», — прошептал Плантад, скромно опуская глаза. «Вы убеждены, что экипаж был на холме патронного завода?» «Абсолютно убежден». «И что жертва похитителей погибла?» «На это я не могу ответить. Я должен остаться пока в области предположений, так как со вчерашнего дня я прекратил следствие, думая, что я не имею приказаний действовать и что мое усердие может заслужить упреков». «Вы хороший работник, Плантат. Я не подозревал о ваших редких качествах». Агент поклонился, покраснев от удовольствия и гордости. «И, — продолжал начальник, — вы только вчера получили эти драгоценные результаты?» «Только вчера я мог тайно сравнить имевшиеся у меня отпечатки колес фиакра номер 13 и подков его лошади. Следы от экипажа 4 дня были видимы на глинистой дороге, размоченной дождем. Вы видели полицейского комиссара Баньоле? Нет. Почему же? Я не мог сказать ему, кто я и с какой целью обращаюсь к нему. Я имел намерение пойти завтра, расспросить частных лиц, живущих недалеко от места происшествия, поискать в Баньоле следы поджигателей и, наконец, поговорить с хозяином сгоревшего дома. Но я колебался, действуя на собственный страх. Я чувствовал себя неловко. Вы хотите продолжать эти поиски? По какому праву? Они поручены другим, и это не входит в мои обязанности. В этом отношении вы ошибаетесь. С этой минуты вы инспектор. Инспектор? Вскрикнул агент, который, несмотря на свое самообладание, не мог скрыть своей радости. Действовать, искать, находить — это моя мечта. Вы делаете меня счастливым. Завтра префект подпишет ваше назначение, и вы сейчас же приметесь за дело. Как выразить вам мою благодарность? Став на высоту ваших новых обязанностей, вы представите мне подробное донесение о ваших открытиях относительно дела фиакра номер 13 и принесете мне его, когда придете за картой агента. Затем сейчас же приметесь за дело. Мне было бы очень полезно прочесть все донесение, адресованные в префектуру полицейским комиссаром Баньоле. Они будут переданы вам. К вашим услугам будут 4 агента. Я вам представлю их завтра. Я могу просить об одной милости? Какой? Я просил бы, что касается этого дела, позволить мне действовать одному. Пожалуй. Итак, до завтра, господин инспектор. Плантат поклонился до земли и вышел вне себя от радости. Его мечты осуществлялись. «Этот человек родился полицейским», — сказал комиссар, когда дверь за агентом закрылась. «Да, он доказал свой ум», — ответил начальник. «Я полагаю, что он окажет нам большие услуги. К тому же мы скоро увидим его за делом. Тефер будет вне себя». «Да». Он слишком скоро выдохся. Я ожидал от него большего. Вы прикажете ему подать в отставку? Нет. Он много раз был нам полезен. Было бы слишком жестоко удалить его. Я поручу ему осматривать меблированные комнаты. На другой день в 9 часов утра начальник полиции подал префекту на подпись назначение Плантада вместо Тефера. Возвратившись к себе в кабинет, он нашел донесения различных агентов, в том числе Плантада, который составил его ночью и принес рано утром. Прежде всего, начальник прочел донесения агентов Тефера. Они были бессодержательны. Видно было, что эти люди, плохо проинструктированные, сами не знали, что делают. Донесение Тефера заключало только следующие строки. «Следствие относительно дела фиакра номер 13 не имеет ни малейших шансов привести к чему-нибудь, ни малейшего следа или доказательства. Однако я не теряю мужества, но, сделав все, что физически возможно было сделать, я рассчитываю теперь только на случай». Начальник полиции пожал плечами и разорвал конверт, заключавший в себе донесение нового инспектора Плантада. 3 большие страницы были исписаны мелким убористым почерком. Донесение было составлено ясно, кратко и логично. Все факты связывались один с другим, и открытия, сделанные до сих пор, давали надежду на скорое разрешение вопроса. «Наконец-то!» — прошептал начальник и, положив донесение, позвонил. Вошедший дежурный получил приказание привести инспектора Тефера. И минуту спустя сообщник герцога Жорша входил в кабинет. «Тефер», — сказал без всяких предисловий начальник полиции, — «ваши последние дела, без сомнения, утомили вас». Этот неожиданный вопрос смутил полицейского. Его охватило неопределенное беспокойство. «Мои последние дела?» — пробормотал он. «Да, я знаю, что вы в течение нескольких недель работали слишком много. И я вполне понимаю, что вследствие этого злоупотребления физическими и моральными силами Тело утомляется, и ум не имеет своей обычной свежести. Агент чувствовал приближение грозы, не зная, с какой стороны она идет. Тем не менее, он не смутился, а принял удивленный вид. «Я, без сомнения, не так понимаю то, что вы мне говорите», — сказал он. «Мне кажется, что мое усердие никогда не уменьшалось». «Ваше усердие могло остаться тоже, но ваши способности плохо служили ему. Я не обвиняю вас в нежелании, так как вы доказали ваше усердие, и только констатирую, что в настоящее время вы лишились вашей прежней способности и проницательности». «Позвольте узнать, на каких донесениях основывается такое суровое суждение?» «На ваших собственных». «На моих?» — с удивлением воскликнул полицейский. «Да, вы один уменьшили мое к вам уважение». «Не подразумеваете ли вы дела фиакра номер 13?» — смело спросил инспектор. Начальник сделал утвердительный знак. «Вот то, чего я совершенно не ожидал», — продолжал Тефер. «Моя совесть ни в чем меня не упрекает. Я трудился очень много, правда, результаты отрицательные, но это не моя вина. Я не могу найти того, чего нельзя найти». «Нельзя найти? Вы так думаете? Я твердо в этом уверен. Достаточно ли вы искали? Я сделал все, что мне казалось возможным сделать, но я готов искать еще». «Вы говорите, — перебил начальник полиции, — что сделали все возможное». «Да, по крайней мере для меня», — ответил Тефер. «Следовательно, вы сознаетесь, что ваш полицейский инстинкт ослабел». Тефер вздрогнул и побледнел. Начальник продолжал. «Если бы вы, как прежде, умели решать задачи, по-вашему, неразрешимые, то вы нашли бы то, что нашли другие на вашем месте». То, что чувствовал Тефер, было ужасно. Он видел, что начальник пристально глядит ему в лицо, и ему казалось, что пол колеблется у него под ногами. Чтобы не выдать себя в эту минуту, он должен был призвать на помощь всю свою энергию и привычку к скрытности. Его лицо выражало только удивление. «Другие нашли следы воров фиакра номер 13?» — спросил он. «Вы знаете, по какой дороге следовал украденный фиакр?» «Да». «Где он останавливался?» «Да, да». Тефер вытер лоб, на котором выступили капли холодного пота. «Вы простите меня, господин начальник», — сказал он, — «что я не соглашусь с вами. Но мне кажется, что все то, что вы говорите, невозможно». «Я дам вам доказательства этого. Фиакр, украденный на Восточной улице, служил для похищения в квартале Люксембург. Затем он отвез эту женщину через Баньоле на холм патронного завода, в дом, который час спустя сгорел». «А-а-а!» — закричал полицейский, говоря громче, чем это позволяло приличие, чтобы скрыть свой ужас. «А-а-а! Я знал, что это невозможно! Я 3 раза был в Баньоле и не слышал ничего подобного. Однако это так. Значит, воры арестованы. Известно ли, что случилось с женщиной?» «Вы слишком торопитесь. Мы дошли только до сгоревшего дома. Сегодня мы узнаем далее». Волнение Тефера несколько улеглось. Открытия, сделанные до сих пор, нисколько не компрометировали его. «Что ж такое?» — думал он. «След фиакра найден, но развалины сгоревшего дома не скажут ничего». «Из всего этого я делаю вывод, что вы выдохлись», — продолжал начальник. «Я не упрекаю вас в этом, но советую вам немного отдохнуть». «Вы приказываете мне подать в отставку?» — с горечью спросил полицейский. «О, конечно нет. Вы не оставите префектуру, но чтобы предоставить вам отдых, я изменю род ваших обязанностей. Вы будете заниматься осмотром меблированных комнат, и я прибавлю вам 50 франков жалования». Полицейский успокоился. Его находили неспособным, но это нисколько его не трогало. Было очевидно, что его не подозревали, так как не только оставляли на службе, но еще давали прибавку. Он пробормотал несколько слов мнимой благодарности и спросил: «Когда прикажете мне вступить в мои новые обязанности? Вы договоритесь об этом с комиссаром по приему заявлений?» «В мои обязанности инспектора полицейской бригады?» «Вы уже заменены». Тефер почтительно поклонился и вышел. «Я заменен другим. Но кем? Конечно, тем, кто напал на след фиакра номер 13. В этом нечего сомневаться. Я должен его узнать. Он слишком ловок. Не надо позволять ему узнать больше», — размышлял Тефер. Когда бывший инспектор проходил по приемной, то случайно заметил маленького человечка, сидевшего в углу, физиономия которого была ему известна. В это время вошел дежурный. «Господин Плантад здесь?» — спросил он. «Здесь», — ответил маленький человек. «Господин начальник полиции зовет вас». Плантад сейчас же встал и направился к кабинету начальника. Тефер вздрогнул. «Вот кем меня заменили», — подумал он. «Он наблюдал за мной и теперь занимает мое место. Это не принесет ему счастья». Выйдя из префектуры, Тефер думал о своем новом положении. Ничто еще не возбуждало против него подозрений. Но этот новый агент, его преемник и враг, без сомнения постарается проникнуть в тайну, которой Тефер окружал себя до сих пор. «Впрочем», — прошептал он, — «у меня есть время, и как он не хитер, я желал бы, чтобы он нашел Проспера Гаше, которого весь свет считает похороненным под обломками сгоревшего дома. Берта Леруа умерла, и все еще в префектуре. Я, и у меня остается много свободного времени, чтобы искать Жана Жиди. Что касается Плантада, то он недолго будет подписывать свои донесения». Новый инспектор имел продолжительный разговор с начальником полиции и оставил его, унося свою карточку, подписанную префектом, и бумаги относительно дела фиакра номер 13. «Осмотрите все хорошенько», — сказал ему начальник полиции, «и придите в 5 часов доложить о ваших впечатлениях». Плантад был аккуратен и на вопрос начальника «Нашли ли вы что-нибудь?» ответил: «Да, я надеюсь». «Что-нибудь важное?» «Может быть. Но до сих пор я не могу еще ничего утверждать, так как донесение, на котором я основываю мои надежды, очень неполно». «О каком донесении вы говорите?» «О донесении полицейского комиссара Баньоле». «Что в нем содержится?» «Только следующие строки». И Плантад прочел вслух. 21 октября утром мы нашли в одной из трещин каменоломни на холме патронного завода тело молодой женщины, которую отправили в госпиталь». «Это слишком неясно. Кто эта женщина? Могли ли ее расспрашивать? Был ли это простой случай самоубийства или преступления? В какой госпиталь была она отправлена?» «Об этом ни слова. Подобные донесения не могут ничего объяснить администрации. Комиссар, написавший это донесение, получит строгий выговор. Но какое же заключение вы делаете?» «Ничего положительного», — ответил Плантад. «Какая может быть связь между этим преступлением или случаем и делом фиакра номер 13?» «Заметьте, прошу вас, что тело молодой женщины было найдено 21-го утром, а похищение фиакра и пожар дома на холме произошли в ночь с 20 на 21. Это совпадение поражает меня. Вам надо увидеться с комиссаром Баньоле. Я отправлюсь к нему завтра».